«Через сколько они будут здесь?» — спросил я запыхавшихся пацанов, которых привела баронесса. «Ты где их заметил?» — спросила старая баронесса у первого прибежавшего пацана. «У пьяного луга», — ответил тот. «А я у холодного ключа», — сразу ответил второй. «У дуба трех висельников, они там воску закололи», — добавил третий, и угрюмо так посмотрел на меня, словно это сделал лично я. «У нас есть час, на все про все. Позволь нам плыть хотя бы за тобой. Людей уведем подальше, а там, я надеюсь, они не пропадут. А я тебе буду служить верой и правдой до скончания моих дней, которых осталось немного, надоесть не успею», — произнесла она с мольбой в голосе. «А с чего ты решила, что они всех вырежут? Думается, они по мою душу прознали, видать, что мы уже крепость взяли, вот и спешат. Васка его ровесник», — и указала рукой на одного из пацанов. «А они сейчас в таком возрасте, что стоят на перепутье. Хочешь, к сахе его приучай, а хочешь, так учи ратному делу или подожди пару зим и отправь в рекруты, вместо одного из своих смердов. А они его под нож, значит, они всех нас приговорили. А, бог с вами, но лишь до безопасных мест», — отмахнулся я от нее. «Седой, где барабанщик? Бей общий сбор, к нам гости, глодать кости». Дальше шел непереводимый местный фольклор, состоящий сплошь из трехэтажных выражений. А скорость развития событий начинала набирать обороты в геометрической прогрессии, хотя и без курьезных случаев не обошлось. Одна бабка прикатила бочку соленых огурцов, а когда ей не дали ее приткнуть на плоту, устроила скандал, да какой. Пришлось окунуть ее, чтобы остыла и думала, кому и что говорить. Причем я сделал это в прямом смысле слова. Просто взял и кинул в реку, ну и пообещал, если она еще хоть слово вякнет, то я ее химере скормлю. Знаете, подействовала, она сама себе в рот засунула мокрый платок и больше его оттуда не вытаскивала. Погрузка на плоты шла с криками, матами, но спорно. Старушка-баронесса, видать, подсуетилась заранее, и плоты были явно рассчитаны не только на наши морды, но и на пятые точки местных. Да и у местных все было готово к экстренной эвакуации. По-другому я не знаю, как объяснить, что куры, гуси и другая дичь сидят уже в деревянных клетках и недовольно гогочут, кудахчут и чирикают. Да и скотина в ударном темпе грузилась на плоты, с баулами на спинах. Мы также не сидели без дела, а срочно проверяли наши запасы и наличие их на отведенных местах, да и прочность плотов я приказал проверить. Так, на всякий пожарный случай, а то кто их знает, этих местных. Вон и дозоры выставили, да так, что наши их не заметили, ни как они ушли, ни как вернулись. Дозорным отрядным я, кстати, обещал разговор по душам, с легким мордобоем по всему телу. Мы все успели буквально в последний момент отчалить и на прощание помахать ручкой с безопасного расстояния. Погони по суху я не опасался. Берега лесных рек – это не та местность, по которой можно быстро передвигаться, а других плавсредств, естественно, мы не оставили. 2 дня мы двигались в одной компании с местными, а на третий день рассвет встретили только отрядом. Ночью местные уплыли, воспользовавшись кромешной тьмой. На берегу сидела лишь старуха с раненым внуком. «Ты уверена?» – произнес я, разглядывая их. «А куда ему деваться? Они», — и кивнула на реку, — «прибьются к одному из баронов, он их защитит. А вот его нет, он живым никому не нужен. Ну, удачи вам», — и, развернувшись, пошел к нашим плотам. «Так ты что, не возьмешь нас с собой?» — в тревоге окликнула она меня. «А зачем вы мне?» — остановившись и обернувшись, спросил я. «Я целительница», — напомнила она. «Так и я не пальцем деланный. Как-никак шаман, а это значит, я могу то же самое, что и ты. Да и не верю я вам. Я слово дала. Я тебя знать не знаю, и твое слово для меня ничего не значит. А вот если бы его взгляд мог убивать, я не стоял бы уже здесь. Так зачем вы мне под боком?» — спросил я, слегка наклонив голову. «Я заплачу. Я уже слышал. Да и чем ты можешь заплатить?» «Золотом. Твое золото уже у нас, телом. Извини, но ты явно не в моем вкусе. Знание, знание, милок, произнесла он с чувством собственного достоинства. Знаешь, знание – это специфический и скоропортящийся товар. И что имеет цену для одних, то лишь звуки для других. Так с чего ты решила, что ты знаешь что-то, имеющее цену для меня? С иронией в голосе произнес я. Это не мои знания, это твои знания, с улыбкой произнесла она. Я не понял, ты предлагаешь мне то, что я и так знаю. Слегка ошарашенно произнес я. А, ладно, я думаю, ты не обидишь старушку с больным ребенком на руках. Бабушка, вы не там ищите сострадания, я страшный и ужасный орк, что пьет кровь убитых им младенцев, и продемонстрировал великолепный набор зубов. Так что давайте ближе к делу, у меня не так много времени. Вот. И, сняв с себя бусы, она протянула их мне. Это твои знания, о которых ты забыл. Бусы я сразу в руки не взял, а внимательно их рассмотрел. Вроде ничего необычного в них не было, кроме когтя какой-то хищной птицы. И что это? Спросил я задумчиво, продолжая рассматривать. Дух. Это я понял, и еще я чувствую, что он на грани, стоит на него дунуть и он развеется. Этот амулет мне подарила еще прабабушка. Так вот, он может защитить от летящей стрелы, ножа или даже заклинания, дальше продолжать. Понял. Ладно, грузитесь. Да, и если это твои люди там, в кустах, то у них есть ровно минута. Грег, хрек, выходите. Из кустов вышли три человека, так скажем, предпенсионного возраста, с луками в руках. Моя маленькая страховка. Хреновая она у вас. Мои духи их почувствовали давно и висели буквально у них над головами, не моргнув глазом, соврал я, поскольку мой дух заметил их буквально за пару мгновений до этого. А насчет мелких духов, что должны защищать мою тушку, я и правда забыл. Вот сам видел их работу в действии, еще там, на необитаемом острове. Ладно, спишем на то, что мне просто некогда было, да и нормальный шаман годами собирает своих духов, а не как я, на ходу из того, что под руку подвернулось. Хотя то, что под руку подвернулось, хрен назовешь плохой находкой, с ними и мой кас справился, а он показал себя с отличной стороны. Вот выберусь из этой задницы, хрен еще пойду куда, а сяду где-нибудь и буду потихоньку обрастать как добром, так и жирком, а то все нажитое непосильным трудом растерял. Причем абсолютно все. Сплюнув в сердцах, я задумался, как обзавестись мелкими духами. Бой на верфи. До верфи мы добрались за 3 дня, причем я гнал наши плоты практически без остановок, отплывая с первыми лучами солнца и останавливаясь уже в вечерних сумерках. Люди ворчали, но я был непреклонен, скорость передвижения – это наше все, от нее зависит наша выживаемость, причем буквально. 5-я точка так и кричит, что чует неприятности, я-то, наивное дитя асфальта и каменных джунглей, ждал подвоха, но, к сожалению, не оттуда, откуда следовало. Но об этом чуть позже. Так вот, примерно за полдня от верфи я приказал остановиться и спрятать плоты в одной из проток, а сам двинулся дальше, взяв 10 бойцов и наших проводников. На их роль я назначил спутников баронессы, да они и сами понимали, где находится, посему лишь молча кивнули и указывали путь дорогу. На верфи нас ждал сюрприз, мать его, за ногу и об забор. Когда мы выбрались в опушку леса и осторожно выглянули, я с трудом сдержал желание кого-нибудь убить за такую подставу. Во-первых, я думал, что здесь небольшая верфь, где строят одно судно, максимум, 3 корабля. Но, мать его, не 20 крупнотоннажных судов. Да тут одной охраны хреново туча и еще немного, и что-то мне подсказывает, что нам за глаза хватит. В общем, нам здесь ловить нечего, к 3 кораблям, что качаются уже на воде, нам точно незаметно не подобраться, а вариант с тем, чтобы перебить всю охрану, не рассматривается ввиду своей невыполнимости. Даже если допустить, что нам неслыханно повезло и мы смогли освободить рабов, а они решили не сбежать, рубиться с нами в одном строю, и мы перебили всю охрану. Что-то мне подсказывает, что те, кто находится на кораблях, не будут спокойно смотреть на безобразие на берегу. Либо отплывут, либо подсобят своим, ударив нам в тыл. Да и самих рабов лишь половина от общего числа трудящихся. Остальные точно были наемными рабочими, они истоловались отдельно небольшими группами, да и охрана на них не обращала внимания. Так что неизвестно, на чью сторону встанут работники пила и рубанка. Знали? Спросил я у проводников после двухчасового наблюдения за верфями. Нет, мы лес не сплавляли, ответил один из них. А откуда местность знаете? Вели вы уверенно. Мы здесь раньше зверя били, пока нам не запретили появляться в этой местности, спокойно произнес проводник. А старуха знала? Спросил я, пристально посмотрев им в глаза. Думаю, знала. Не отводя взгляда, ответил старик. Не боишься? Нет, если сразу не порешил, то, скорее всего, уже не убьешь. Да и мы еще можем пригодиться. Ага, одна такая уже пригодилась. Да так, что теперь не знаю, что делать. Ладно, уходим, в лагере думу будем думать. Как всегда, мы предполагаем, а боги нас располагают как хотят, и делают все возможное, чтобы нам не было скучно и жизнь не казалась медом. Для этой цели у них припасена хорошая такая ложка дегтя, с черпак величиной. Добравшись до лагеря, мы застали там переполох, суматоху и панику. Быстрый опрос показал, что нельзя было быть добрым, и что бывших врагов не бывает. Старушка оказалась еще той матрешкой, я в том смысле, что сюрприз она преподнесла смертельный. Да, баронесса ушла и, к сожалению, не по-английски, а громко хлопнув дверью. Сначала убила охрану и, взяв внука, скрылась в лесу, а затем приговорила половину десятка бойцов, что бросились в погоню. Доказав тем самым лишний раз, что с магами не шутит, но на этом нерадостные известия закончились и начались совсем грустные. Беглянка вышла на дорогу как раз в тот момент, когда по ней гнали группу военнопленных, ну и, соответственно, ручкой указала, где мы находимся и сколько нас. «Уйти успеем», — уточнил я. «Попытаться можно, но я бы не советовал. У них есть собаки, которые обучены загонять и ловить, а вот лицом к лицу умрем хотя бы с честью». Достало все, и выплеснул, что было на сердце, в емких и душевных словах, которые не принято произносить в приличном обществе. «Действительно, зачем убегать, если умрем лишь уставшими? Делаем то, что от нас не ожидают, и тогда нас ждет успех. Строится!» Гаркнул я, что есть силы. «Седой, забираешь с собой весь сброд, что недавно взял в руки мечи, берешь псов и химер, ну, и ползком, ползком обходите и бьете в спину, ну, а мы постараемся не сдохнуть быстро, может наоборот, ты обойдешь и ударишь, а я с ребятами тут, тебя и химеры слушаются, да и собачки при тебе даже не тявкнут, а, неакой, сказали ползком по кустам, значит, ползком». Грудью на копье я и сам могу, тут много ума не надо, а вот это отребье заставить ползти и проследить, чтобы каждая морда лица тихо подошла и так же тихо начала вырезать противников, без лишнего шума, тут авторитет и опыт нужен, что первого, что второго у тебя с лихвой, а насчет псин ты не волнуйся, вот тебе бусики, и, сняв гирлянду черепов с себя, повесил их на него, смотри, какие красивые черепки, и щелкнул пальцем по одной из выскобленных лобных костей. Так вот, пока они на тебе, собачки тебя слушаются. От тебя зависит лишь, чтобы ты бусики не потерял, да такие красивые украшения не разбил в пылу боя. Все, инструктаж окончен. Резким командным голосом прервал я его попытку возразить. Кругом. Шагом марш. А с вами... «Господа алкоголики и тунеядцы, разговор особый. Обратился я к оставшимся бойцам, у нас с вами задача простая до невозможности. Принять основной удар на себя и не сдохнуть. Подумаешь, какая там охрана. Подумаешь, что у них численный перевес», — пробурчал Ворчун. «Подумаешь, что...» «Не ворчи, старик», — одернул его толстяк. «Чай такая фигня не в первый и даже не во второй раз, так что еще прорвемся, ты, самое главное, держись рядом. Как говорит командир, фигня война, главное маневры. А тебя не смущает, что их тупо больше и они лучше подготовлены?» Продолжал ворчать Стрик. «Ну, кто лучше подготовлен, то покажет бой, а вот количество их действительно смущает. Нам же их потом хоронить, а чем больше трупов, тем глубже нам яму копать. Вот что в действительности меня волнует. Да, яма, вот это страшно, а все остальное так, пустяк», — с ехидцей в голосе воскликнул Ворчун. «Я не мастак говорить красивые слова и завуалированные речи, прервал я все разговоры и привлек всеобщее внимание, я скажу лишь, что вы мои братья, почитай, единоутробные. Мы с вами заново родились от одной мамки. Нас с вами выносил лагерь смерти, и мы смогли сами себе пробить дорогу на Божий свет. Если они думают, что мы прогнемся или дрогнем, то хрен им по самые гланды». Ударив одной рукой по другой в районе локтя, сделал соответствующий незамысловатый жест в сторону предполагаемого противника. «Мы не прогнемся под этим гребаным миром, мы прогнем его. Ибо мы, рожденные в лагере смерти, мы с вами давно умерли, а мертвых нельзя убить. Можно уничтожить наши тела, разорвав их на тысячи кусков, так, чтобы нельзя было ничего предать земле. Но все это бесполезно, мы с вами уже легенда. Никто не смог сделать то, что сделали вы, и никто не сможет вас остановить. Даже если я паду и не смогу подняться, я знаю, вы пойдете дальше и дойдете до заветного бара и выпьете за меня. Тем более за все обещался Ворчун платить». Последние слова я постарался перевести немного в шутку, чтобы не переборщить с жутью. «А теперь, барабанщик, бей марш. Мы в боях часто видели смерть, и терялся в пожарах закат, и ревела в ночи горнов медь. И кто рядом в строю, тот нам брат. Вот закончился долгий наш бой. Расчехлила косу свою смерть. Сотни братьев нашли здесь покой. Ложем стала гранитная твердь. Я хотел бы увидеть свой дом. На земле, на хозяйстве осесть. Но опять умирать мы идем. За свободу, за правду, за честь. Легион наш в пути и в бою. Каждый первый в строю ветеран. Смерть жатву начинает свою. Тех, кто пал от бесчисленных ран. Снова брат от копья в землю лег. Стяг кровавый аллей, чем рассвет. Враг вокруг, значит наш вышел срок. Снова в бой, почему бы и нет. Стяг кровавый нас в пекло ведет. Лучше смерть, чем железо оков. Но пока легион наш идет через трупы друзей и врагов, под бой барабана мы пошли вперед, громко горланя песню, ибо наш шор пением трудно назвать. Хотя тут нужна не красота исполнения, а настрой исполнителей, который у нас был хоть куда. Мы шли, не сворачивая и не прячась, для нас не было другого пути, кроме прямого, и мы шли, гордо подняв голову. Среди нас не было трусов, они давно сбежали, здесь и сейчас были былинные богатыри, которые готовы разрушить и втоптать в землю миф о непобедимости длинноухих. Да, я понимаю, что против нас тогда и сейчас не самые лучшие из их частей, но, как говорится, это уже не наши проблемы. Нам пришлось недолго маршировать, выйдя из лесочка на поляну, мы невольно встали. Их, черт побери, было не то, что много, их было чертовски много. На каждого из нас приходилось как минимум по 10 рыл. К бабке не ходи, но наши преследователи нас таки догнали. Ну и хрен с ними, им же и хуже. Я так и знал. Ты посмотри, сколько их. Возбужденно заговорил толстяк. Не, ты посмотри. Не унимался он, толкая локтем Ворчуна. Это же какую яму придется копать. Последняя фраза вызвала невольный смех, причем у всех. Я делаю вам щедрое предложение. Вы бросаете оружие и встаете на колени, и тогда я лишь отрежу у каждого из вас по правому уху, но зато останетесь живыми. Горцуя на белоснежном коне, прокричал эльф в такой же белоснежной накидке. «Мертвые не стоят на коленях», — крикнул один из бойцов прежде, чем я успел открыть рот. «Мертвым не ведом страх. крикнул другой и ударил мечом о щит. «Мертвые не знают жалости и пленных не берут», — добавил я свои 5 копеек. И мы пошли в атаку, прикрывшись щитами и сбившись плотными рядами. Не успели мы подойти на 100 шагов, как нас стали осыпать из всего, что стреляет и мечет: камни, стрелы и болты. Ну, а на десерт в нас полетели пара заклинаний, в момент спалив нескольких из нас и пробив бреши в нашей и без того тонкой стене щитов. На счастье, маги больше не показывали свою силу, а уселись на кресло и стали пить вино, собираясь насладиться зрелищем кровавой рубки. Большего я ничего не успел рассмотреть, так как отряд сошелся с противником и началось излюбленное занятие всех времен и народов – уничтожение себе подобных. В этом веселье я участвовал как простой рубака, до поры до времени скрывая свои магические способности, да и шлем прикрыл от посторонних мою морду лица. Хотя орочья стать никуда не делась, так что маскировка так себе, на непредвзятого зрителя. Но я, походу, как тот неуловимый Джо, что прячется и убегает всю свою жизнь, а его никто не может поймать по одной простой причине, что нахрен он никому не нужен. Как вариант, им наплевать на одного шамана, так как не считают его достойным противником. Крутился я как уж на сковороде, больше защищаясь, чем атакуя. Я хоть и старался беречь щит, однако медленно, но верно, его разбирали на щепки, а без щита в такой толчее из меня рагу нашинкуют. Тут не поможет ничего, вот в такие моменты я особо жалею потерянный доспех. Я в нем был как танк в посудной лавке, мог крушить все и вся, не боясь незапланированных отверстий в своем организме. Ох, как хорошо было быть почти неуязвимым, благодаря доспеху я таких бойцов разбирал на составные части, подумал я, принимая на щит очередной удар. Численное преимущество противника сыграло свою решающую роль, и нас потихоньку вырезали. В первую очередь гибли те, кто не до конца признавал дисциплину и отрывался от своего звена, несмотря на старания десятников, а так остальные прикрывали друг друга. Да и тяжеловато отправить человека на тот свет, если он в железе и активно отбивается. Обойти не получится, так как слева и справа его прикрывают его товарищи, тоже не в набедренных повязках. Мы для себя, родимых, отбирали самые лучшие доспехи, благо, выбор был. Сей богатый выбор предоставлял нам сначала, естественно, лагерь смерти, затем бой у колодца, ну и свою долю внес барон со своей оружейной палатой. Сразу видно, что покойный барон и его предки были основательные, и свою коллекцию собирали не один год. Только злую шутку с ними сыграла их жадность, одели бы своих бойцов в сталь, бой мог пройти и по другому сценарию, хотя мне-то грех жаловаться. Лично я и самые доверенные мне люди обзавелись там неплохими доспехами, что сейчас прикрывали наши тушки и не давали нам отчалить в иной мир. Враг нам попался не чета тем, что мы разбили у колодца, эти парни знали свое дело крепко. А особенно на нервы давила отдельно стоящая группа лучников. Они стояли, расслабленно опершись на свои луки, и весело что-то обсуждали. Я сначала не понял, почему нас магами не раскатали и стрелами не добили выживших, так вроде проще. А нет, местный командир явно горел желанием взять большинство из нас живыми. Хотя, нам же лучше, а им хуже, будет. Седой выполнил свою часть плана просто на ура. Он на магов натравил химер, а на лучников псов, ну, а сам со своими людьми поспешил нам на помощь. Маги все-таки вредные существа, нет, чтобы спокойно умереть, они стали отбиваться активно и довольно-таки успешно. Первую химеру они остановили классическим друидским способом, ее оплели лианами и ими же раздавили. Вторую расстреляли воздушными лезвиями, предварительно отделив ей ноги от тела. Третью приголубили огнем, сделав из нее жаркое. А вот четвертая химера уже показала весь блеск, шик и красоту, она прыжком ушла от лиан, увернулась от воздушных ножей и в прыжке пропустила под собой немаленький фаербольчик. А вот приземлилась она аккуратно одного из магов, пригвоздив его к земле своими лапками. Маги, не будь дураки, попытались разбежаться веером, трезво рассудив, что одна химера может преследовать лишь одного мага, но сама тварюга об этом не догадывалась. Крутанувшись на одном месте, она своим длинным хвостом сбила магов с ног и начала их деловито уничтожать. К сожалению, те не захотели уничтожаться без боя, и перед смертью подпалили моей последней химере тушку, ну, и отчекрыжили половину ног. Дескать, зачем ей столько? А вот собачки смогли показать себя во всей красе и почти без потери справились с лучниками. Да, почти, в живых остались всего два пса, но зато целых и невредимых, правда, все в крови, но не в своей. А вот у нас дела периодически шли с переменным успехом, нехорошие дяденьки быстро справились с возникшей было поначалу паникой, и, разделившись на два отряда, один из которых развернулся к атакующим с тыла, принялись показывать нам, где раки зимуют. Но их счастье было недолгим, мои духи плюс подошедшая химера быстро вернули равновесие, а последней соломинкой, что ломает верблюду спину, были псы. Всего два пса, задрав одного командира, изменили весь рисунок боя. Но, стоит отдать должное, никто из них не попытался сдаться и никто не попросил пощады, так и умерли с оружием в руках. А вот их военачальник на белоснежном скакуне умчался, бросив их умирать. Не расслабляемся, не расслабляемся. Это пока прелюдия, а самое сладкое там. И указал на лес. А что там? Спросил толстяк, добивая одного из раненых. Ну, как минимум обоз, с охраной. А как максимум? Обоз, это хорошо. Перебил меня уволень. Если там обоз, то и пожрать будет. Что вы так уставились? Да, я проголодался и хочу есть. Что я могу сказать? Хана всем тем, кто встанет между едой и толстяком. С улыбкой произнес я. Все, кто может двигаться, оружие в руки и алга. Надо доделать нашу работу до конца, ну, а остальным следует позаботиться друг о друге и не сдыхать до нашего возвращения. Мы быстро, одна нога здесь, а другая там. А можно, я целиком туда и обратно. Перебил меня опять толстяк. Толстяк, тебе можно. Я думаю, ты уйдешь отсюда о двух ногах, а вернешься назад о трех, одна свиная будет у тебя в животе, произнес опирающийся на копье седой. Глава 7. Воздаяние. Собрав всех, кто может сражаться, мы отправились с ответным визитом вежливости. Дескать, сначала вы к нам заглянули на огонек, ну, а теперь мы к вам. В общем, кто не спрятался, тому не повезло. Колонну гостей возглавлял я верхом на единственной выжившей химере. Под ногами у нее крутились псы, а за спиной парили духи химер. Эпично, не правда ли? А теперь к картине добавьте подпалины на химере, псов полейте кровью, а духом добавьте хорошую потрепанность, ну и всаднику помятый вид и кровавые потеки. Войско за ним также выглядело потрепано. Представили. А теперь представьте, что эти красавцы идут под бой барабанов, а в глазах горит свет, ничего хорошего не несущий. Вот такую жуткую картину мы представляли собой. Долго нам не пришлось идти по лесу, уже через полчаса мы вышли на тракт, где явно нас не ждали и не были готовы к встрече, да они и не заметили нежданных гостей, так как были заняты созерцанием пытки. Пленников они поставили на колени прямо на дороге, прикованных к бревну, а чуть в стороне кричали от боли двое. Один орк, маги в этот момент его зажаривали, а второй человек, его распяли и как раз снимали с него остатки кожи. Я с содроганием узнал их орка и голос человека без кожи. Эти сволочи буквально освежевали, разве что не выпотрошив, одного из моих бойцов, что пропал, когда они преследовали сбежавшую баронессу. Палачей не убивать и вон того удода, в белом, да и других офицеров. Колотить можно, убивать не нужно. Им мы воздадим по заслугам, да так, чтобы мало не показалось. А теперь, бей, круши. Крикнул я последнюю фразу и погнал химеру. Я метался как бешеный утюг по дороге, моя задача была не убивать все, что шевелится, а разрушать их строй, не давая собраться и дать достойный отпор. Нам их сопротивление нафиг не нужно, идеальный вариант, это когда они побежали, побросав оружие, я даже парочке тогда позволю спастись. Но они почему-то не разделяли моих взглядов и не хотели ни умирать, ни бежать. Им, видите ли, в голову пришло, что они могут победить, наивные. Первые минуты внезапной атаки принесли успех, но, к сожалению, не привели к победе. Враг успел организоваться и дать отпор. Да, если честно, и мы не железные, усталость давала о себе знать, и наш колющий режущий инструмент с каждым замахом словно наливался свинцом. Вначале мы их теснили и рубили, а теперь они остановились и совсем немного осталось до того момента, когда уже нас начнут теснить. Я верхом на боевой химере теперь не мог исправить положение, лишь добивался некоторого баланса сил в самых слабых местах. Нам пока удавалось отделаться минимальными потерями, сказывался наш неспокойный образ жизни, где выживали не самые сильные и выносливые, а те, кто умел сражаться плечом к плечу и прикрывать друг друга. Помощь пришла оттуда, откуда даже не ждали. Из кустов выскочили два десятка лучников в кожаных доспехах и в масками на лицах. Спокойно встали в линию и, натянув свои длинные луки, первым же залпом собрали кровавый урожай, чем посеяли панику в рядах наших противников. Дальше у стрелков начался сезон охоты на людей, где они с удивительной скоростью срезали всех подряд. Неважно, пытался кто-то бежать или продолжал сражаться, результат был один и тот же. «Не правда ли, чудесная погода?» — вежливо спросил один из них, подошедший ко мне, не снимая маски, в то время, как его спутники остались стоять на месте и держали стрелы наложенными на тетивы луков. «Таким молодцам хватит одного мгновения, чтобы выстрелить. Смотря для чего», — ответил я, удобнее устраиваясь в седле. Краем глаза отметил, как мои люди разбились на два отряда, и один из них встал за моей спиной, прикрывшись щитами, а второй добивал раненых и сгонял обозников. «Для заключения сделок», — с улыбкой произнес незнакомец. «У вас есть, что мне предложить?» — спросил я, слегка склонив голову. «Нет, но у нас есть желание кое-что забрать». Туманно ответил он. «Давай на чистоту, что вы хотите и что взамен. Устал я сегодня. Мы забираем то, что в черной крытой повозке, и уходим, а взамен мы оставим вам ваши жизни. Слышь, ты ушастый», мои воины сразу подобрались, и десяток сделал шаг вперед, прикрыв меня щитами. «Я, может, не гений, но и не полный дебил. Мы вам нужней, чем вы нам. Так зачем мы должны отдавать то, что может пригодиться нам? А с чего ты решил, что вы мне нужней, чем я вам? Это я вас спас, и сейчас вы в моих руках», — с усмешкой произнес он. «Ну, начнем, пожалуй, с того, что ты не спас, а помог. А это разные вещи. А мне так не показалось», — перебил он меня. «Креститься надо, если кажется, говорят, помогает», — буркнул я в ответ. «А не взорвался ли ты, орк? Что мне мешает перебить вас?» — слегка раздраженно произнес он. «Я, и вдруг взорвался. Не смеши мои тапочки, длинноухий. Да и что ты мне сможешь сделать? Десяток лучиков явно мало, чтобы отправить всех к нашим предкам, а вот нас достаточно, чтобы перебить вас. Я тебе благодарен за помощь, но не больше. И давай сразу договоримся. Не надо юлить, запугивать или пытаться обмануть. Мы не те, кого можно взять на слабо или на испуг. Не, нас можно напугать, вот они нас попытались взять на слабо, и результат налицо. Говори четко, что хочешь и что взамен, и не надо мне ездить по ушам. Они у меня и без тебя не маленькие. Я понимаю, что мы тебе нужны для того, чтобы те, кому принадлежал этот груз, считали, что он у нас, и чем дольше они будут ошибаться, тем лучше для вас. Я дам вам проводников, и они вам помогут укрыться в лесу», — произнес он, минуту подумав. «Они помогут нам укрываться день, два, три, четыре, а может, пять дней или даже 10. Я думаю, за 10 дней ты доберешься до безопасного места, а на 11-й нас найдут или исчезнут твои проводники. Даю тебе последний шанс, а потом вы уходите или будут говорить наши клинки». Не повелся я на его предложение и поднял сразу ставки. «Я возьму то, что там, и мы уйдем. А взамен наставим 10 боевых лосей и десяток вьючных. Это половина того, что у нас есть. Либо договариваемся, либо нет, угрюмо сказал он и сделал шаг в сторону, открывая меня для лучиков. Согласен, но с условием. Мне не обязательно говорить, что там, но для меня важно, чтобы это не был живой человек, орк или там гном. В общем, ты понял меня, ну, есть для меня та грань, за которую я не желаю переходить, а это работорговля всех видов и оттенков, ну и всякое такое. Там сундук, а в нем мешок. Так вот, нам нужен этот мешочек и больше ничего. Вы можете забрать себе сундук, но мешочек и его содержимое заберем мы. В нем нет ни бриллиантов, ни золотых монет. Соглашайся, командир. Хрен с ним, что там в мешке. Даже если там бриллиант с мою голову, если вопрос в деньгах, забирай мою долю. Протиснулся ко мне толстый и зашептал так, что его все слышали, пусть забирают и сваливают, к чертям собачьим. Там ворчун богам душу отдает, ты посмотрел бы, может можно что-то сделать. Спустя несколько часов, хватит меня бить по лицу, с трудом прохрипел ворчун. А ты не спи, лучше еще глотни вина. Гаргар сказал, что тебе надо. С ноткой зависти заявил толстяк. Ты потерял много крови и тебе надо пить красное вино, но нельзя спать, убеждал он больше сам себя, чем старика. А ты не завидуй. Я раненый, мне нужно, да и душу надо успокоить, не каждый день с того света вытаскивают. Не, он правда меня поцеловал и я задышал. Недоверчиво спросил ворчун. Слушай, ты больше дураков и идиотов. Он провел ритуал. Рявкнул толстяк с уверенностью специалиста. Ритуал сложный и не каждому шаману под силу, а наш командир его провел. Когда ты перестал дышать, сначала нажимал 10 раз на грудную клетку, а затем вдувал в тебя жизнь. А когда это не помогло, он начал спорить с духами или, там, с богами, дескать, ты не можешь умереть, ты должен слишком многим и все такое. А сам раз за разом выдавливал из тебя смерть и вдыхал жизнь, толстяк по-своему истолковал массаж сердца и искусственное дыхание. Чего это я такого должен, что меня из чертогов смерти выцарапали? Как чего? Как чего? Возбужденно заурчал толстяк. Ты месяц обещал всех нас поить и кормить в одной из лучших таверн. Из-за этого не дали старому человеку спокойно умереть. Я же с собой деньги не забирал. Вот и гульнули бы на мою долю, проворчал ворчун, устраиваясь поудобнее. Ребра после такого массажа болели нещадно. Ты дурак, недоуменно возразил толстяк. Если бы ты умер, то твою долю бы разделили на всех и тогда нам пришлось бы платить из своих денег, а так платить будешь ты, из своего кармана. Чувствуешь разницу? Да и на свои я день, может два погуляю, а на твои можно и месяц. С умным видом произнес здоровяк. Какой месяц? Я ни про какой месяц не говорил. День, ну, максимум два, возмутился старик от такой перспективы. С этим потом разберемся, вступил в разговор пират, усаживаясь рядом на землю. Ты мне вот скажи, ты же умер. Умер, сам спросил и сам себе ответил пират. А если ты уже топал на тот свет, то куда твоя душа попала, в рай или в ад? Карамба! Что ты пристал к человеку, сказал же он, что ничего не помнит, но я тебе могу сказать, как дело было, сказал сиплый, пристраиваясь в сторонке. Попал, значит, наш ворчун в небесные сады, а там райские птицы шепчут, девы пышногрудые нагишом подносы с яствами и вином разносит. Ну, и наш ворчун естественно начал как всегда ворчать, что плоды кислые, что груди недостаточно упругие, и все такое. Его, естественно, боги услышали, из-за его ворчания по черепушке посохами. Тюк. Да так, что всю память и вышибли о райских кущах, ну, и отправили его к демонам. А когда он падал в недра ада, его жалкую душонку Лидгар и перехватил, вспомнив, что кое-кто обещался проставиться. Да проставлюсь, я проставлюсь, проворчал старик недовольно. Вы скажите, что с тем эльфом, ну, тем, что уши обещал нам поотрезать. Да ничего с ним, остался на дороге стоять, а у ног сложили уши, как его собственные, так и его воинов. Ага, только ты забыл уточнить, что предварительно с него сняли кожу. Его же палачи и снимали. Сначала они не хотели, но наш командир их убедил. Он у нас умеет делать деловые предложения. Он дал им выбор. Либо их зажарит и химерам скормит, либо они снимают кожу со своего нанимателя. Но предупредил. Если тот умрет, то и они умрут. Те и расстарались. Когда мы уходили, он был живой. Без ушей и кожи, но живой. Надо было его добить. Такие твари живучие. А ну как выживет и захочет отомстить. Что тогда? Проворчал один из солдат. Ну, захочет он отомстить, и что? Соберет отряд и придет нас убивать, вот что. Ой, как был ты деревенским дурнем, так им и остался. Вряд ли за ним теперь кто пойдет, кому охота остаться без ушей. Да у нас, как ни крути, кругом враги, стало одним больше, так не велика беда. А вот зачем мы обозников отпустили, а чем они тебе не угодили? Знаешь, тут я с нашим командиром согласен полностью. Мы воины без жалости, страха и упрека. Повторяю, для особо одаренных от природы. Мы воины. Не убийцы, а воины. Мы сражаемся с бойцами, а это не бойцы. Это крестьяне, простые мужики, которых оторвали от сохи, чтобы они на своих телегах привезли картошку. Если мы будем убивать все, что шевелится, то чем ты будешь отличаться от тех тварей ушастых? Я не говорю, чтобы мы стали белыми и пушистыми. Все, кто поднял на нас меч, должны от него и погибнуть. Вон, даже жареный не кричал, что всех надо под нож. А его уже второй раз командир свертело снимает, и показал на орка, что был перебинтован с ног до головы. Ты еще спроси, зачем он баронессе дал кошелек и отпустил ее со словами благодарности. Не, тут все и ежу понятно, махнул рукой солдат. С ней эльфы сотворят такое, что нам совесть не позволит, а так она получит по заслугам. Только мне непонятно, зачем в кошелек положил именно 30 серебряников. Что будем делать с ними? Спросил я, махнув рукой на толпу бывших пленных, что так и стояли в стороне закованные. А что с ними возиться? Пожелать им попутного ветра и для ускорения пинок по корме, позевывая, предложил Карамба. Нас мало осталось и нам нужны воины, не согласился Седой. Воины, а не этот сброд. Там десяток орков еще пойдут, как бойцы, после того, как от ран направятся. А остальные, так, мелкие хулиганы и воры, да и то по мелочи. Кошелек подрезать, пьяного ограбить. Большинство даже ножом не умеет работать, презрительно сплюнул Сиплый. Не бойся ножа, а бойся вилки. В один удар 4 дырки. А теперь серьезно. Разбить всех на десятки, провести ускоренный курс молодого бойца и ознакомить с политикой партии. Время на все про все от сейчас и аж до утра. Да, и объявите, что их вроде как нанимают в наш отряд с окладом легионера и с перспективой карьерного роста. А может наших десятниками назначить. Они и за ними присмотрят, и объяснят, с какой стороны за копье браться. Мечи я им в руки не дал бы. Если сами не уются, то покалечатся, а еще скорее друг друга покалечат. Седой, я понимаю, что так возни будет меньше, но сейчас у нас есть мощный бронированный кулак и топло. А если мы кулак разберем, то получим чуть лучше управляемую толпу. А так есть средства давления на них, поскольку я их не знаю и они меня тоже, а значит, не боятся и не уважают. А вот про то, что у нас в закромах есть золотишко, быстро узнают или догадаются. Благородный металл все уважают и некоторые из них захотят перераспределения. А оно нам не надо, меня лично устраивает вариант, где у нас много, а они еще ничего не заработали. А командир прав, организовать торпед, чтобы они вырезали десятников, расплюнуть. От удара в спину никто не застрахован, а так не каждый рискнет сунуться на строй таких парней. Хотя я бы не рискнул, но они не я и какие тараканы у них бродят в башках, хрен его знает. Но к хавчику я б их не подпускал, да и спиной к ним я лишний раз не советую поворачиваться. Так, от греха подальше, поигрывая ножом, высказался Сиплый. Лес. В лесу мы просидели не пару дней, а две недели, гоняя пополнение в хвост и в гриву. Мы не учили их бою, вернее сказать, почти не учили. Упор был на выполнение приказов и удержание строя. Они у меня даже в отхожее место ходили строем. А если видели меня, то автоматически сдвигали щиты и ощетинивались копьями. Я устроил им настоящий террор, когда в любой момент на них мог напасть один из моих духов, и если он разбивал строй, то мало никому не казалось.